Анастасия. Многие люди просто связывают свое существование только с третьим измерением, не понимая своих реальных возможностей. А ведь когда осознаешь даже малую их толику, понимаешь и огромную ответственность за свою жизнь, насколько в ней все взаимосвязано между собой, в том числе и в отношении измерений. Ригден, это верно. Я уже рассказывал, что когда человек рождается в теле, в этом материальном мире состояние его сознания настроено на волну животного начала, на стартовое восприятие новой личностью информации материального трехмерного мира с помощью физических органов чувств. Задача человека, вставшего на путь духовного развития, не только научиться самостоятельно переключаться в иное состояние сознания, но и познать мир в новом для себя качестве, расширяя свои возможности, понимая принципиальную разницу между материальным и духовным миром, то есть совершать свой осознанный выбор. Действительно, все в мире очень тесно взаимосвязано. Но что человек знает о мире? Скажем так, на сегодняшний день немного изучены определенные поля третьего измерения, например, те же физические поля – акустическое, электромагнитное, гравитационное и так далее. Заметь, это то измерение, в котором с детства идентифицирует себя каждый человек и считает его родным, знакомым, во многом познанным. Но знает ли человек, что по своей сути – эти поля состоят из грубых энергий. В свою очередь, эти грубые энергии состоят из так называемых тонких энергий, которые, к сожалению, на сегодняшний день еще не изучены современной наукой. Но дело в том, что они же, эти тонкие энергии, входят в состав полей следующего измерения. Таким образом, между измерениями происходит взаимообмен и взаимовлияние. Простой пример. Мысль человеческая. Почему ученые никак не могут отследить ее зарождение? Потому что ее формирование связано с тонкими энергиями иного измерения, в котором также существует человек, точнее, часть его энергетической конструкции. А в нашем измерении проявляются уже грубые энергии, так сказать, производные этого всплеска, которые и фиксируются учеными, наблюдающими за возбуждением нейронов головного мозга. Вообще, надо отметить, что все измерения, пространство, время связаны между собой, происходят и состоят из различных комбинаций тех самых наших условных информационных кирпичиков мироздания, о которых говорилось выше. Анастасия. Да, сегодня науке мало что известно о других измерениях, но уже есть информация, которая заставляет умных людей задуматься. Например, любопытно, что человек видит свое тело по форме именно таким, а не другим, потому что его зрение адаптировано к восприятию электромагнитных волн в определенном диапазоне частот или, как говорят физики, в диапазоне видимого света. В инфракрасном, ультрафиолетовом излучениях, в невидимом для глаз свете или же при фотографировании методом Кирлиана человек уже будет выглядеть несколько по-иному. Ригден, несомненно, проще говоря, воспользовавшись современными приборами или определенными техниками медитации, можно увидеть различные формы свечения, электромагнитное поле человека, форму ауры и так далее. И вся эта неоднозначная форма человека просматривается и в трехмерном пространстве, которое в сочетании со временем представляет собой четырехмерное измерение. А вот в пятимерном измерении человек с позиции взаимодействия тонких энергий выглядит уже по-другому, в форме пирамиды с отделенной вершиной. В шестом измерении идет небольшая модернизация пирамиды. Важно отметить, что власть животного разума ограничена лишь шестью измерениями, которые и составляют материальный мир Вселенной. Грубо говоря, материальный мир занимает всего лишь 5% Вселенной. Начиная с седьмого измерения и до 72-го идет мир энергий и информации, которая в том числе формирует и материальный мир Вселенной, а также совершенствует энергетические структуры благодаря движению и силе Аллата. А вот за пределами Вселенной находится мир, качественно отличный от нее самой. Духовный мир, мир Бога, куда, собственно говоря, и может попасть человек, как новое духовное существо. При этом ему достаточно достигнуть седьмого измерения, вырвавшись из материального плена, чтобы после по желанию перейти в духовный мир. Но вернемся к материальному миру. Человек способен даже при доминировании в нем животного начала прочувствовать, энергетически взаимодействовать и осознанно влиять на материю вплоть до шестого измерения. Обычно человек стремится развить в себе такие сверхъестественные возможности ради обладания властью над себе подобными в трехмерном мире. Это главное желание, которое при доминировании животного начала заставляет человека достигать в этом деле успеха. Хотя для сознания самого человека, находящегося в состоянии подчинения воле животного разума, это доминирующее желание остается практически незамеченным. В лучшем случае – человек пытается даже для себя оправдать его благородными причинами, проявлением якобы заботы о других людях и помощи им. Анастасия, иначе говоря, такими сверхъестественными способностями могут обладать не только люди, идущие по духовному пути, поддерживающие в себе доминирование духовного начала, но и те, кто следует прямо в противоположном направлении – и живет под властью воли животного начала. Ригден. Верно. Это могут быть, например, различные экстрасенсы, маги, колдуны, люди с паранормальными способностями, то есть те, кто способен в измененном состоянии сознания погружаться вплоть до шестого измерения и оттуда влиять на низшие измерения и слабые структуры, проявлять энергетическую активность и совершать некоторые преобразования. Влияние на третье измерение с позиции высших измерений 4, 5, 6 естественно сказывается в информационном плане на грубой материи трехмерного измерения. Только оказывая такое влияние, человек сам до конца не понимает, зачем ему дана эта сила, и что он делает на самом деле, какие производит изменения и кому по факту служит. Все это энергетическое влияние даже из шестого измерения, но с позиции доминирования животного начала в человеке, не является показателем духовного развития. Анастасия, вы как-то говорили, что если человек духовно не развивается, то его энергетическая структура в последующих измерениях, выше шестого, упрощается. Ригден. Для наблюдателя из высших измерений любой человек в первом измерении представляет собой, говоря человеческими ассоциациями, обыкновенную точку, то есть ничто. Важно отметить, что человек, который духовно не развивается, Несмотря на то, что в материальном мире его конструкция значительно усложнена, и в шестом измерении она имеет пирамидальную форму, в седьмом измерении его энергетическая конструкция выглядит подобно туманности, вернее размытого пятна, которое в последующих высших измерениях еще более упрощается. И в конечном счете в 72-м измерении духовно неразвитый человек представляет собой, так же, как и в первом измерении, всего лишь точку, ничто. И в этом есть ответ на самый важный вопрос любого человека. Надеюсь, что умные люди его поймут. Наблюдение уже из седьмого измерения за материальным миром, образно говоря, подобно созерцанию мутных вод болота, стоящим на берегу. Как и материальный мир, болото является естественным санитаром системы, фильтром для очистки воды, то есть того, что составляет основу жизни. В его глубине происходят сложные процессы, но наблюдателю интересен только их результат, который проявляется на поверхности мутных вод. Много людей, проживших свою жизнь зазря, так и не сумев использовать свой духовный шанс, подобны всплывающим пузырям, наполненным пустотой желаний материального мира. Их участь на поверхности вод печальна и предрешена. Соприкасаясь с качественно иной средой, пузыри лопаются, превращаясь в ничто. Но есть и те, кто, слившись при жизни со своей душой, подобны прекрасному бутону лотоса, появляющемуся на поверхности из мутных вод. Этот белоснежный цветок приковывает к себе внимание наблюдателя своей чистотой и новизной. Наблюдатель любуется красотой цветка и уделяет ему свое внимание, наблюдая за процессом распускания каждого лепестка. Цветок лотоса качественно отличается от пустого пузыря воздуха, ибо он уже становится неотъемлемой частью иного мира. Иными словами, если человек духовно развивается, его стремления и желания связаны с миром Бога, то есть в нем доминирует духовное начало, то в конечном итоге он может еще при жизни выйти за ограничения материального мира, шесть измерений, и войти в седьмое измерение. При этом его энергетическая конструкция в седьмом измерении усложняется. Если говорить об этих сложных энергетических процессах ассоциативно, понятно, для мышления жителя трехмерного измерения, то у человека происходит трансформация конструкции из пирамидальной формы в форму куба, поставленного на один из собственных углов. Другими словами, энергетическое строение такого духовно освободившегося человека качественно отличается от пирамидальной формы энергетической конструкции обычного человека в шестом измерении. И чем дальше человек углубляется в духовном саморазвитии, тем сложнее становится его энергетическая конструкция. Такую трансформированную энергетическую конструкцию человека невозможно не заметить тем, кто действительно обладает истинным духовным видением. Пирамидальное энергетическое строение человека занимает гораздо большее пространство, чем физическое тело, а кубическое еще в десяток раз больше. Такое уникальное явление трудно не заметить в энергетическом плане даже с позиции наблюдателя высших измерений. Как говорится, истинная святость человека не ускользнет от взгляда наблюдателя от духовного начала. Но, к сожалению, в человеческом обществе такая трансформация происходит крайне редко. Кстати, в древности людей достигших при жизни седьмого измерения и получивших духовное освобождение, символически изображали в форме куба, зачастую с пометкой, нанесенной на один из его углов. Таким же символом обозначали и высшее существо из духовного мира. Анастасия. Да, это действительно очень интересная тема. По этому поводу имеется богатый и разнообразный археологический материал, подтверждающий существование подобной символики у многих древних народов, проживающих на разных континентах.